Глава 9. Принципы исследования психологии больших социальных групп. Методологические проблемы. Социально-психологическое исследование характеристик больших социальных групп наталкивается на целый ряд трудностей. Богатство методик изучения различных процессов в малых группах часто контрастирует с отсутствием подобных методик для исследования, например, психологического облика классов, наций и других групп такого рода. Отсюда иногда рождается убеждение, что область психологии больших групп вообще не поддается научному анализу. Поэтому у традиции исследования психологии больших социальных групп сложилась довольно сложная и весьма прихотливая судьба. С одной стороны, социальная психология начиналась именно с исследования больших социальных групп. Как известно, немецкий философ Лацарус и языковед Штейнталь, позднее немецкий психолог Вундт, заложили основы изучения психологии народов. А идеи французских социологов Тарда, Лебона и итальянского юриста Сигеля легли в основу концепции психологии масс. Эти исследования отцов-основателей социальной психологии носили теоретический характер. Но в первой половине XX века стала бурно развиваться эмпирическая социальная психология, и основной фокус внимания сместился на малые группы. Проблема больших социальных групп оказалась пасынком в значительной степени благодаря тому, что ослаб интерес к теоретическим исследованиям в социальной психологии, а также из-за сложности исследования больших групп эмпирическими методами. В американской традиции проблеме исследования психологии больших социальных групп уделялось весьма специфическое, но в целом недостаточное внимание. Хьюстон и другие, 2001, доказательством чего можно считать крайне редкое употребление самого термина «большая группа». Объяснение такого невнимания к проблематике связывают с традицией существования двух социальных психологий — психологической и социологической. Именно вторая ветвь рассматривалась как ответственная за изучение психологии больших групп. Правда, особая разновидность этих групп, а именно стихийные, кратковременно существующие группы, не была обделена вниманием, но обычно исследования такого рода осуществлялись не в ключе психологии групп, а под рубрикой «коллективное поведение». Радикальные преобразования в мире в конце XX века, в частности, такие как бурные студенческие выступления 1968 года во Франции, массовые выступления против войны во Вьетнаме и за гражданские права в США, возникновение в Европе движения «зеленых» и другое, сделали очевидной необходимость изучения больших социальных групп во всех их проявлениях. Не случайно возрождение интереса к этой проблематике характерно прежде всего для европейской социальной психологии, где изучение психологии больших социальных групп в большей степени обусловлено традицией, восходящей к работам основателей этой дисциплины, а также к богатой социологической традиции изучения социально-классовой структуры общества, прежде всего Вебера, Смелзер, 1994.